Сура 90. Город. Во имя милосердного, милостивого Бога. «Сим городом я не клянусь, хотя ты в нем жилец, клянусь родившим и детьми, которым он отец. Я человека сотворил для будничных забот, никто от них не убежит, ни этот и ни тот. Уже ли мыслил человек непобежденным быть? А вот пришлось мне, — говорит, — богатство погубить. Уже ли мыслил, что в ничьих глазах он не возник? Ему-то дал ведь я глаза и губы и язык. Чета вершин добра, на них я мнил его взметнуть, но человек презрел крутой и благородный путь. А что такое крутизна, тебе откуда знать? Освободить раба, с него ярмо неволи снять, осиротевших накормить, когда они пришли, подать питанье бедняку, простертому в пыли. И терпеливый будет он меж тех, кто верен мне, звать к милосердию, такой на правой стороне. А слева эти, кто бежит от знамений моих, огонь со сводов тьмы готов обрушиться на них».